Ясное дело. Ничего трудного. Тут только до меня дошел смысл сказанного им и чуть не заехала в кювет. Боже милостивый, ведь по его словам Терезу собираются убить? Убить Терезу? Ты это хотел сказать? Вот именно. И удивляюсь, что до сих пор им это никак не удается. Они считают, что Тереза для них опасна. Они так думают. Значит, в панике могут и глупость сделать. Следует позаботиться о ней. Я слушала молча. Сказанное Мариком не укладывалось в голове. Он не шутил. Значит, и правда Терезе грозит опасность вплоть до... Может, и жизни лишиться? А из нас до сих пор никто всерьез не принимал того, что происходит. Мы смеялись, шутили, собирались сами устроить нападение на злоумышленников. Все мои попытки добиться от Марика ясного ответа, в чем же все-таки дело, закончились ничем. Марик отвечал, что и сам толком пока не знает. Тоненькая ниточка, за которую удалось схватиться, ведет в нашу Тончу. Он должен там побывать, разведать, и Христом Богом заклинают удержать родичей от немедленного приезда туда. Тогда пиши пропало. С ними ничего не разведаешь. Доробики не замечены ни в каком подозрительном деле, кроме вот этого излишне настырного интереса к Терезе, задумчиво произнес Марик. Никаких афер, никаких сомнительных делишек. Просто ездят по стране, путешествуют, ничего не делают. Большой глупостью с их стороны было похитить Терезу, усыпить ее, увезти и запереть в сарае. Если бы она сообщила в милицию, им бы пришлось несладко. Она ни за что милиции не пожалуется. И думаю, они это знают, поэтому и позволяют себе. Интересно, откуда знают? Послушай, ты тоже уверена, что на карте именно Тонча? Ну, судя по рассказам, которые я слышу с детства, именно она. Поедешь? Проверь. За колодцем должна стоять лавочка, а возле нее растет большая старая груша. Сколько раз я слышала от Люцины, сидя на дереве, она сбрасывала груши на панаму ухажера нашей молодой тетушки. Тетушка с ухажером как раз сидела на той лавочке. А ухажер почему-то очень не нравился Люцине. Иногда груши попадали и на тетушку. Ты понимаешь, конечно, Люцина тогда была совсем маленькой. Возможно, груши уже нет. Так ты говоришь, груша? С интересом спросил Марик. За колодцем? Ха. Кажется, именно в этом месте поставлен на карте крестик. Так, сделай все от тебя зависящее. Разбейся в лепешку, но задержи своих в Чешине хотя бы на 3 дня. Стиральная лихорадка, овладевшая нами, имела и свои отрицательные стороны. Например, я оказалась без платья. Его вместе со своими вещами Тереза заложила в Лилькину стиральную машину, когда я еще спала и не могла воспротивиться. Платье было единственной моей одежкой в такую жару. И теперь я оказалась перед серьезной проблемой. От стиральных катаклизмов из моих вещей убереглась только теплая юбка и шерстяная кофта. Пришлось обратиться за помощью к Лильке. Лилька в благородном порыве предложила мне роскошное платье в крупные фиолетово-зеленые цветы с широкой оборкой по подолу, с большим вырезом, без рукавов, прохладное, удобное, великолепное. Вручая мне это потрясающее произведение портновского искусства, Лилька сказала с непонятной злобой: «Очень надеюсь, что ты где-нибудь наступишь на оборку и оборвешь ее, или зацепишься за гвоздь. И при этом свалишься в грязь, а в реку, в огонь, куда угодно, лишь бы потом платье уже ни на что не годилось». «А за что ты его так не любишь?» — удивилась я. «Очень милое платьице. Ну, правда, немного излишне броское, но на такую жару в самый раз. А главное, стирабельное». Словечко «стирабельное» исполнено глубокого смысла.